Глава 30. Духи. Сердечный приступ в сочельник случился у одного человека, но разбилось сразу два сердца. В доме уже никогда не будет по-прежнему. Началось все с того, что мальчик с синдромом проснулся ближе к вечеру очень голодный. Саманта с Ворсом вытряхнулись из шкафа, потому что глёк кончился. Эльса ходила вокруг Альфа с многозначительным видом, кивая на мальчика с синдромом. «Альф, не пора ли съездить за газетой?» Альф хмыкнул и ушел за костюмом рождественского гнома. Эльса с Ворсом последовали за ним в гараж. Альф сел в такси. Эльса просунулась в дверцу и спросила, что это он задумал. А Альф завел мотор и крякнул. «Если уж мне придется быть гномом, сначала съезжу за газетой». «Думаю, мама вряд ли обрадуется, если я куда-то поеду». «А тебя никто и не звал. Отпусти дверцу, твою мать!» — гаркнул Альф и дал задний ход. Тогда Эльса запрыгнула в машину, а следом за ней — Ворс. Эльса видела, что это дается ему с трудом, у него словно тело болит после тренировок, но сделала вид, что не замечает этого. Так бывает, когда пожилой человек плохо слышит, и его собеседники делают вид, будто ничего такого не замечают. Отчасти потому, что не хочется лишний раз намекать на возраст. Отчасти потому, что боятся думать о собственной старости. Альф проворчал, что нельзя ни с того ни с сего запрыгивать к людям в машины, да еще и ждать, что их после этого куда-то повезут. На это Эльса возразила, что такси именно для того и существует. В ответ Альф со злорадной улыбкой включил счетчик и сказал, что за поездки на такси надо платить. Но Эльса попросила подарить ей эту поездку на Рождество. Альф довольно долго сидел с кислой миной, но в конце концов уступил. Альф знал киоск, который открыт в сочельник. Он купил газету. Эльса взяла два мороженых. Ворс съел свое и половину ее мороженого. Если вы знаете, как ворсы любят мороженое, то вы поймете, насколько деликатно он поступил. Ворс слегка перепачкал мороженым заднее сиденье, но Альф ругался всего минут 10. Если вы знаете, как Альфа бесят ворсы, которые пачкают заднее сиденье мороженым, вы бы оценили, насколько деликатно, в свою очередь, поступил Альф. «Можно вопрос?» — спросила Эльса, прекрасно понимая, что уже его задала. Альф поерзал на водительском месте, усаживаясь поудобнее. Примерно как кит в кресле, когда у него собираются брать интервью. Альф не отвечал. «Почему Брит-Мари не наябедничала полиции?» — спросила Эльса совершенно равнодушным голосом, давая понять, что отсутствие ответа ее не расстроит. Альф пробормотал что-то себе под нос. Такси миновало перекресток. «Что?» «Я сказал, что иногда она и правда ведет себя, как старая перешница. Но злой она никогда не была». «Но она ненавидит собак!» «Она просто их боится. Твоя бабушка постоянно таскала домой бездомных собак. Мы тогда были еще сопливыми ребятишками. Брит-Мари, Кент и я. И одна из этих дворняг укусила Брит-Мари. Тот-то ее мать взбесилась». Выдал Альф непомерно длинную для себя фразу. Такси свернуло на улицу. Эльса вспомнила бабушкины истории о принцессе Миплориса. «Значит, ты с 10 лет был влюблен в Брит-Мари?» — спросила она. «Да», — ответил Альф с убийственной прямотой. Эльса молчала, потому что знала, только это заставит Альфа говорить дальше. Это понимают все почти 8-летние дети. Она будет ждать столько, сколько понадобится. После 2 светофоров Альф обреченно вздохнул, как бывает, если ты терпеть не можешь рассказывать истории, но приходится. И рассказал сказку о Брит-Мари и о себе, хотя о себе говорить не собирался. В сказке было очень много отборных ругательств, а кроме того, Эльсе пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не поправлять речевые ошибки. Но наградив множество этих самых и твоих матерей, Альф рассказал об их с Кентом детстве, которое проходило в той же квартире, где он сейчас живет. Когда Альфу исполнилось 10, в квартиру этажом выше переехала семья с 2 девочками. Ровесницами Альфа и Кента. Их мама была известной певицей, а папа носил костюм и вечно пропадал на работе. У старшей сестры, Ингрид, был прекрасный голос. Альф и Кент это знали. Ее мама объясняла им, что Ингрид будет звездой. Про вторую дочь она обычно не упоминала. Ее звали Брит-Мари. Но Альф с Кентом все-таки заметили ее существование. Тут уж ничего не поделаешь. Когда в доме появилась молоденькая студентка медицинского института, никто толком не помнит. В один прекрасный день она просто въехала в огромную квартиру, которая занимала весь верхний этаж. И когда мама Альфа и Кента стала выспрашивать, как получилось, что та живет одна в такой большой квартире, молодая студентка ответила, что выиграла ее в покер. Дома она, понятное дело, бывала нечасто, а если и приходила, то обычно в компании странных друзей или бездомных собак. И вот однажды она привела здоровенную черную псину, которую тоже явно выиграла в покер. Альф, Кент и соседские девочки просто хотели с ней поиграть и не подумали, что собака спит. Она не собиралась кусать Брит-Мари, просто испугалась от неожиданности. Вот и все. И после этого собака исчезла. Но мать Брит-Мари возненавидела молодую студентку и никогда уже не смогла изменить своего отношения. А потом случилась авария. На улице, рядом с домом. Мать Брит-Мари не заметила грузовика. Грохот был такой, что весь дом содрогнулся. Мать открыла переднюю дверцу и, качаясь, вышла из машины. Она отделалась ссадинами, но на заднем сиденье было тихо. Увидев лужу крови, мать заорала, как сумасшедшая. Молодая студентка выскочила из дома в одной ночной рубашке с лицом, перепачканным крошками от плюшек с корицей, и увидела на заднем сиденье двух девочек. Своей машины у нее не было, и она могла унести на себе только одну из них. Студентка вскрыла дверцу и поняла, что дышит только одна из сестер, поэтому взвалила ее на себя и побежала. Так она бежала всю дорогу до больницы. Альф замолчал. Эльса спросила, что же случилось со второй сестрой. Альф молчал 3 светофора подряд. Затем ответил тяжелым и мрачным голосом. «Страшное это дело — лишиться ребенка. Эта семья так и не оправилась после аварии. Мать не виновата. Это был несчастный случай. Никто здесь не виноват. Но она так и не смогла пережить потерю. Так и не смогла простить твою бабушку». «За что?» «За то, что она спасла не ту дочь». Эльсе показалось, что молчание длится не меньше 1000 светофоров подряд. «Кент тоже был влюблен в Брит-Мари?» «Мы же братья. Братья во всем соревнуются». «И Кент выиграл». Альф издал звук, который с равным успехом можно было принять и за кашель, и за смех. «Ни черта! Выиграл я». «И что было дальше?» «Кент переехал, женился на молодой девчонке. Та оказалась страшной стервой. У них родились дети. Близнецы, Давид и Пернила. Детей он любил, но жена пилила его с утра до вечера». «А вы с Брит-Мари?» «Светофор. Еще светофор». «Мы были совсем зеленые. В этом возрасте мозгов еще маловато. Я уехал, она осталась». «Куда уехал?» «На войну». Эльса удивленно посмотрела на Альфа. «Ты тоже был солдатом?» Альф запустил пятерню в поредевшую шевелюру. «Эльса, я уже старый. Кем я только не был». «А что, Брит-Мари?» «Светофор». «Я возвращался домой. Она хотела сделать мне сюрприз и застала меня с другой». «У вас было это дело?» «Да». «Почему?» «Потому что мозгов не хватало». «Светофор». «А дальше что?» «Я уехал». «Надолго?» «На хрен знает сколько». «А Кент?» «Развелся. Переехал к матери. Брит-Мари так и жила этажом выше. А он ведь ее всегда любил. Когда ее родители умерли, он перебрался в ее квартиру. Потом пошли слухи, что владельцы дома хотят продать его жильцам в собственность. Вот они и стали копить бабки. Поженились. Брит-Мари хотела детей, но Кенту своих хватало. Так они до сих пор и живут. Эльса хлопала крышкой бардачка. Почему ты тогда вернулся домой с войны? Войны заканчиваются. К тому же мать заболела. Кто-то был должен ею заняться. А как же Кент? Ногти Альфа бороздили лоб с такой силой, будто намеревались открыть двери, где по той или иной причине были заперты воспоминания. Кент занимался матерью, пока та была жива. Он, конечно, придурок, но всегда был хорошим сыном. Этого у него не отнимешь. Пока мать была жива, она ни в чем не нуждалась. Так что мне осталось только похоронить ее. А потом... Альф почесал затылок. Остановился на красный свет. Подумал, как ответить на Эльсин вопрос. Потом я остался. Эльса посмотрела на него очень серьезным взглядом, сделала финальный эффектный вздох и сказала: «Я тебя очень люблю, Альф, но ты вел себя как засранец». Альф снова то ли кашлянул, то ли хихикнул. «Когда твой дед умер, Брит Мари стала заботиться о твоей маме. Бабушка все время была в отъезде, сама знаешь. Брит Мари не всегда была старой перешницей». «Я уже поняла». «Бабушка тебе об этом рассказывала?» Эльса усмехнулась, как усмехаются те, кто боится проговориться. «Не совсем. Она рассказывала о принцессе из королевства Скорби и двух принцах, которые любили ее так сильно, что возненавидели друг друга. И о ворсах, которых родители принцессы прогнали из королевства. Но когда началась война, принцесса позвала их обратно. И о ведьме, которая украла у принцессы сокровища». Эльса замолчала. Сложив руки на груди, она смотрела на Альфа. «Сокровищем была я?» Альф вздохнул. «Я в этих сказках ни черта не смыслю». «Попробуй напрячь воображение». Альф снова тяжко вздохнул. «Брит Мари посвятила всю свою жизнь мужчине, которого вечно не было дома. Она старалась, чтобы его дети ее полюбили. Когда умер твой дедушка, и она стала заботиться о твоей маме, она впервые почувствовала себя...» Альф искал подходящее слово. Эльса подсказала. «Нужной». «Да». «А потом мама выросла?» «И переехала. Поступила в университет. В доме стало чертовски тихо, и так продолжалось довольно долго. Потом она вернулась беременная вместе с твоим отцом». «Брит Мари ухватилась за меня, как за соломинку», — кивнула Эльса. «Тут-то твоя бабушка и вернулась домой», — сказал Альф, останавливаясь у знака «Стоп». Больше они об этом не говорили. «Да и что тут скажешь?» Альф дотронулся рукой до груди, как будто у него под курткой что-то чесалось. Эльса посмотрела на молнию. «А шрам у тебя после войны?» Альф отвел взгляд и пожал плечами. «У тебя огромный шрам на груди. Я видела, когда ты был в халате. Тебе нужен новый халат». Альф то ли кашлянул, то ли усмехнулся. «На такой войне я не бывал. В меня никогда не стреляли». «Поэтому ты не сломался?» «Ты о чем?» «Ну, как Сэм. Или как волчье сердце». Альф шумно выдохнул через нос, почесал череп под редкими волосами. «Сэм сломался еще до того, как стать солдатом. Не все солдаты такие, как он, твою мать. Этим парням приходится очень несладко после всего дерьма, которое они видят на войне. И дома им нужна помощь. А в этой грёбаной стране готовы миллиарды вложить в оружие и военные самолеты, а на пришедших с войны парней нет средств, и никто не хочет слушать их истории». Альф грустно взглянул на Эльсу. «Понимаешь, люди должны рассказывать свои истории другим, иначе мы задохнемся». Развязка. «Откуда у тебя шрам?» «Кардиостимулятор». У Эльсы вырвался восторженный возглас. «Ты знаешь, что это?» — недоверчиво спросил Альф. Эльса обиженно посмотрела на Альфа. «У меня много свободного времени». Альф кивнул. «Да, ты и впрямь необычный ребенок». «Хорошо быть необычным ребенком». «Это факт». Они выехали на автостраду, И Эльса рассказала Альфу про Железного Человека. Это один из супергероев, у которого тоже было что-то вроде кардиостимулятора. Хотя, скорее, это электромагнит, потому что Железный Человек был ранен осколком в грудь, и без магнита осколок впился бы в сердце. Кажется, Альф не оценил самые интересные моменты в этой истории, но слушал, не перебивая. «Но в конце третьего фильма они удалили магнит», — взволнованно продолжала Эльса, а потом, прокашлившись, смущенно добавила. «Сорри за спойлер». Но, похоже, спойлер Альфа не особо огорчил. Он, вообще-то говоря, не совсем понимал, что значит спойлер, когда это не деталь автомобиля. Снова шел снег. Эльса думала о том, что раз уж ты полюбила человека, не зная, что в прошлом тот был полным засранцем, то какой смысл вдруг его разлюбить? Если слишком копаться в чужом прошлом, недолго растерять всех друзей. Вот в чем мораль всей сказки. А у рождественской сказки должна быть мораль. В щели между сидениями зазвонил телефон. Альф посмотрел на экран. Номер Кента. Альф ехал дальше. Телефон зазвонил снова. «Ты не ответишь?» — спросила Эльса. «Это Кент. Небось, опять хочет потрепаться о всяком дерьме, вроде аудитора и чертовых кондоминиумов. У него одно на уме. До завтра подождет», — пробормотал Альф. Но телефон все звонил и звонил. Альф не брал трубку. Эльса не выдержала. Взяла телефон и ответила на звонок, несмотря на возмущенные возгласы Альфа. В трубке раздался женский голос. Женщина плакала. Эльса протянула телефон Альфу. Телефон затрясся. Лицо Альфа стало прозрачным. На дворе был рождественский вечер. Такси круто развернулось. Они поехали в больницу. Альф не останавливался ни на одном светофоре. Эльса сидела на банкетке в коридоре и говорила с мамой по телефону, пока Альф в соседнем кабинете беседовал с врачом. Медсестры подумали, будто Эльса — внучка Кента, поэтому рассказали, что у него был сердечный приступ. Но теперь все хорошо. Кент будет жить. Рядом с кабинетом стояла молодая женщина с заплаканным красивым лицом. От нее сильно пахло духами. Она слабо улыбнулась Эльсе, и Эльса улыбнулась в ответ. Альф вышел из кабинета и с каменным лицом кивнул женщине. Та прошла в дверь, не встречаясь с ним взглядом. Пока они шли по коридору и спускались на лифте, Альф молчал. Они вышли на улицу и зашагали к парковке. И тут Эльса увидела Брит-Мари. Та неподвижно сидела на скамейке, одетая в цветастый жакет, хотя на дворе стояла зима. Она забыла нацепить брошку и на груди розовело пятно. Щеки у Брит-Мари посинели от холода, она теребила обручальное кольцо. На коленях лежала белая отутюженная рубашка Кента. От нее пахло свежевыстиранным бельем. «Брит-Мари!» — скрипнул в темноте голос Альфа. Он остановился в метре от нее. Брит-Мари не ответила. Она осторожно поглаживала рубашку, смахивала невидимые пылинки, разглаживала манжеты, расправляла несуществующие складки. Брит-Мари подняла голову. Она постарела. Каждое слово словно оставляло след у нее на лице. «Я всегда так талантливо притворялась, Альф», — прошептала она. Альф молчал. Брит-Мари уткнулась взглядом в снег и покрутила кольцо на пальце. «Когда Давид с Пернилой были маленькими, они говорили, что я совсем не умею придумывать сказки. Я всегда любила читать сказки по книгам. Они просили: придумай сама. Я не понимала, зачем что-то придумывать, если все и так уже есть. Нет, сочинять я не любила. Я человек цивилизованный». Брит-Мари повысила голос, словно хотела кого-то убедить. Альф тяжело дышал. «Брит-Мари», — тихо сказал он, — но та резко оборвала его. «Кент сказал детям, что я не умею сочинять сказки, потому что у меня нет фантазии. Но это не так. Нет, не так. У меня необыкновенно богатая фантазия. Я так хорошо притворяюсь». Альф провел рукой по голове и заморгал. Брит-Мари нежно поглаживала рубашку, словно это младенец, который вот-вот уснет. Я взяла с собой чистую рубашку. У меня всегда с собой чистая рубашка, если я знаю, что встречу Кента. Потому что я не пользуюсь духами. Никогда. У меня на них аллергия. Ее голос звучал все глуше и глуше. Он почти утонул. Давид и Пернила не пришли на рождественский ужин. Они сказали, что заняты. Я их прекрасно понимаю. Так было все эти годы. Что же тут не понять? Кент позвонил и сказал, что задержится на работе еще на пару часов. Всего лишь на пару часов. У него телефонная конференция с Германией. Так он и сказал. Хотя в Германии тоже сочельник. Это все знают. Но он так и не пришел. Я звонила ему. Мне ведь надо знать, когда ставить картошку. А он не отвечал. А я все звонила и звонила. Мне ведь надо знать, когда ставить картошку. Она с упреком посмотрела на Альфа. Тот молчал. Брит-Мари нежно гладила ворот рубашки тыльной стороной руки. «Иначе картошка остынет. Мы же не варвары, чтобы есть холодную картошку». Руки Брит-Мари безвольно упали на рубашку. Под конец у меня зазвонил телефон. Но это был не Кент. Нижняя губа затряслась. «Я не пользуюсь духами, в отличие от нее. Поэтому я всегда слежу, чтобы у него были свежие рубашки. Это все, о чем я прошу. Класть рубашку в стирку, как только он приходит домой. Неужели это так много?» «Брит-Мари, милая», — начал Альф. Брит-Мари судорожно сглотнула и покрутила кольцо. «Я знаю, что это сердечный приступ. Потому что мне позвонила она, Альф. Она сама мне позвонила, потому что не выдержала, понимаешь? Ей, видите ли, стала невыносима мысль о том, что Кент может умереть в любую минуту, пока она тут сидит, а я ничего не знаю. Ей это, видите ли, невыносимо. Поэтому она решила позвонить мне. Не выдержала». Сложив ладони, Брит-Мари закрыла глаза и сказала дрожащим голосом: «У меня потрясающая фантазия. Просто невероятная. Кент всегда говорил, что у него ужин с Германией, что самолет задержали из-за снегопада, что ему надо заехать в офис. И я притворялась, что верю. Я так хорошо притворялась, что действительно верила». Брит-Мари встала со скамьи. Она стояла на снегу с прямой спиной, держа рубашку в руках. Рубашка была безупречно выглажена, ни складочки, ни морщинки. Брит-Мари повернулась и аккуратно повесила рубашку на спинку скамейки, словно даже сейчас не могла дать волю своим чувствам перед лицом выглаженной рубашки. «Я невероятно хорошо притворяюсь», — прошептала она. «Знаю», — сказал Альф. Они уехали, оставив рубашку висеть на скамье. Снег кончился. Такси остановилось на красный свет. Все молчали. Мама встретила их у подъезда, обняла Эльсу, попыталась обнять Брит-Мари, но та ее отодвинула. Не грубо, но решительно. «Не думай, будто я ее ненавидела». «Знаю», — тихонько сказала мама. «Ни ее, ни собаку, ни машину», — продолжала Брит-Мари. Мама кивнула, взяв ее за руку. Брит-Мари закрыла глаза. «Не думай, будто я всех ненавижу, Ульрика. Вовсе нет. Я просто хотела, чтобы вы ко мне прислушивались. Разве это так много? Я просто не хотела, чтобы машина стояла на моем месте. У меня есть свое место, и я хочу, чтобы его никто не занимал». Брит-Мари покрутила кольцо. «Так нельзя, Ульрика. Это мое место. Нельзя просто взять и занять его». Мама вела ее вверх по лестнице, крепко и заботливо обхватив спину в цветастом жакете. Альф так и не пришел, зато появился рождественский гном. Мальчик с синдромом сиял так, как сияет ребенок, услышавший про мороженое, фейерверки, большое ветвистое дерево или глубокую лужу, когда у него высокие резиновые сапоги. Мод поставила дополнительный прибор и подала еще лазаньи. Ленард поставил кофе. Джордж вымыл посуду. Мальчик с синдромом и женщина в черной юбке сидели на полу среди подарков и смотрели Золушку. Брит Мари примостилась в неловкой позе на диване рядом с Эльсой. Они искоса посматривали друг на друга и молчали, но дело явно шло к примирению. И когда Эльсина мама сказала, что Эльсе больше не надо есть мармеладных гномов, иначе живот заболит, а Эльса все равно продолжала. Даже тогда Брит Мари ничего не сказала. Когда на экране появилась злая мачеха, Брит Мари незаметно встала, поправила складку на юбке и, плача, ушла в коридор. Эльса пошла за ней следом. Они сидели на сундуке и ели мармеладных гномов. Потому что можно страдать и есть гномов. Просто страдать при этом гораздо труднее.